Джеймс Крюс. Тим Талер или проданный смех. Книга первая. Потерянный смех. Что ж, по рукам король, но право верь, смех означает человек не зверь. Так человек природой награжден. Когда смешно, смеяться может он. Из пролога кукольной комедии «Гусь-гусь, приклеюсь, как возьмусь». Лист первый. Мальчик из переулка. В больших городах широкими улицами и теперь еще встречаются переулки такие узкие, что можно, высунувшись из окошка, пожать руку соседа из окошка напротив. Иностранные туристы, которые путешествуют по свету с большим запасом денег и чувств, случайно очутившись в таком переулочке, всегда восклицают: «Как живописно!» А дамы вздыхают: «Какая идиллия, какая романтика!» Но это идиллия и романтика — одна видимость. Потому что в таких переулках обычно живут люди, у которых совсем мало денег. А тот, у кого в большом богатом городе так мало денег, нередко становится угрюмым и завистливым. И дело тут не только в людях. Тут дело в самих переулках. Маленький Тим поселился в таком переулке, когда ему было 3 года. Его веселая, круглолицая мама тогда уже умерла, а отцу пришлось наняться подсобным рабочим на стройку, потому что в те времена не так-то легко было найти хоть какую-нибудь работу. И вот отец с сыном переехали из светлой комнаты с окнами на городской сад в узкий переулок, вымощенный булыжником, где всегда пахло перцем, тмином и анисом. В переулке этом стояла единственная во всем городе мельница, на которой мололи пряности. Вскоре у Тима появилась худощавая мачеха, похожая на мышь. Да еще сводный брат, наглый, избалованный и такой бледный, словно лицо ему вымазали мелом. Хотя Тиму только исполнилось 3 года, он был крепким и вполне самостоятельным пареньком. Мог без всякой посторонней помощи управлять океанским пароходом из табуреток и автомашиной из диванных подушек, и на редкость заразительно смеялся. Когда его мама была еще жива, она хохотала до слез, слушая, как Тим, пустившись в далекое путешествие по воде и по суше на своих подушках и табуретках, весело выкрикивает: «Ту-ту-ту! Стоп! Америка!» А от мачехи он за то же самое получал шлепки и колотушки. И понять этого Тим не мог. Да и сводного брата Эрвина он понимал с трудом. Свою братскую любовь тот проявлял весьма странным способом. То кидался щепками для растопки, то мазал Тима сажей, чернилами или сливовым джемом. И уж совсем непонятно было, почему доставалось за это не Эрвину, а Тиму. Из-за всех этих непонятных вещей, приключившихся с ним на новой квартире в переулке, Тим почти совсем разучился смеяться. Только когда отец бывал дома, звучал еще иногда его тоненький, заливистый, захлебывающийся смех. Но чаще всего отца Тима не было дома. Стройка, на которой он нанялся, находилась на другом конце города, и почти все свободное время уходило у него на дорогу. Он и женился-то во второй раз, главным образом для того, чтобы Тим не сидел целый день дома один. Только по воскресеньям ему удавалось теперь побывать вдвоем со своим сыном. В этот день он брал Тима за руку и говорил мачехе: «Мы пошли гулять». Но на самом деле он шел вместе с Тимом на ипподром и ставил на какую-нибудь лошадь, совсем немного, мелочишку, то, что удалось скопить за неделю потихоньку от жены. Он мечтал, что в один прекрасный день выиграет целую кучу денег и опять переберется с семьей из узкого переулка в светлую квартиру. Но, как и многие другие, он напрасно надеялся на выигрыш. Почти всякий раз он проигрывал, а если и выигрывал, то выигрыша едва хватало на кружку пива, на трамвай, да на кулек леденцов для Тима. Тиму скачки не доставляли особого удовольствия. Лошади и наездники мелькали так далеко и так быстро проносились мимо, а впереди всегда стояло так много людей, что даже сидя на плечах у отца, он почти ничего не успевал разглядеть. Но хотя Тиму было мало дела и до лошадей, и до наездников, он очень скоро разобрался в том, что такое скачки. Когда он ехал с отцом домой на трамвае, держа в руках кулек с разноцветными леденцами, это значило, что они выиграли. Когда же отец сажал его на плечо, и они отправлялись домой пешком, это значило, что они проиграли. Тиму было все равно, выиграли они или проиграли. Ему так же весело было сидеть на плече у отца, как ехать в трамвае. Даже, по правде сказать, еще веселее. А самое веселое было то, что сегодня воскресенье, и они вдвоем. А Эрвин с мачехой далеко-далеко, так далеко, словно их и вовсе нет на свете. Но, к сожалению, кроме воскресенья, в неделе еще целых 6 дней. И все эти дни Тиму жилось так, как тем детям в сказках, у которых злая мачеха. Только немного похуже, потому что сказка — это сказка. Начинается она на первой странице и кончается, ну, скажем, на 12-й. А такое вот мучение изо дня в день, целый год, да еще не один год, а много лет подряд, попробуй-ка его вытерпи. Тим так привык упорствовать, дерзить, стоять на своем, что не будь на свете воскресений, он наверняка просто из одного упрямства превратился бы в отпетого сорванца и грубияна. Но так как, к счастью, воскресенье все-таки есть на свете, он остался обыкновенным мальчиком. Даже смех его звучал по-прежнему. Он словно подымался откуда-то из глубины и заканчивался счастливым, захлебывающимся смешком. Правда, его смех раздавался теперь все реже и реже. Тим стал замкнутым и гордым, невероятно гордым. Только так он и мог защищаться от нападок мачехи, пилившей его весь день без передышки, хотя иной раз и без всякого злого умысла. Тим очень радовался, когда пошел в школу. Теперь он с раннего утра до самого обеда был вдали от своего переулка, не за 3,5 километра, а за 3,9 земель. Здесь, в свой первый учебный год, он стал снова часто смеяться, и случалось, учитель, взглянув на него, забывал, за что собирался сделать ему замечание. Теперь Тим и сам старался помириться с мачехой. Стоило ей разок похвалить его за то, что он притащил один тяжелую сумку картошки, и он чувствовал себя совершенно счастливым, становился покладистым и сговорчивым, и готов был помогать ей с утра до вечера. Но снова получив нагоняй, он опять замыкался, мрачнел и надевал маску гордеца. Тогда к нему было не подступиться. Ссоры с мачехой сказывались на его школьных занятиях. Тим, хоть и был куда сметливее многих в классе, часто получал отметки хуже других ребят, потому что невнимательно слушал, когда учитель объяснял урок. И еще из-за домашних заданий. Делать дома уроки ему было очень трудно. только он садился за своей грифельной доской за кухонный стол, как появлялась мачеха и прогоняла его в детскую комнату, где он спал вместе с Эрвином. Но детская была царством его сводного брата, а тот ни на секунду не оставлял Тима в покое. Тот требовал, чтобы Тим с ним играл, и злился, когда тот отказывался. То расставлял на столе свой конструктор, и Тиму некуда было даже положить тетрадку. Как-то раз Тим, окончательно выведенный из терпения, укусил Эрвина в руку. Это не прошло ему даром. Увидев кровь на руке своего любимца, мачеха принялась вопить, что Тим преступник, коварный злодей, разбойник с большой дороги. Отец не проронил за ужином ни единого слова. С этого дня Тим перестал бороться со сводным братом и готовил уроки, пробравшись тайком в спальню родителей. Но Эрвин выследил его и донес, а одна из заповедей мачехи гласила: «В спальне родителей детям делать нечего». Теперь Тиму ничего не оставалось, как готовить уроки в обществе Эрвина. Если тот занимал единственный столик, стоявший в комнате, Тим садился на кровать и писал, положив тетрадку на тумбочку. Но сидел ли он за столом или примостившись у тумбочки, он все равно, как ни старался, не мог сосредоточиться на задачке. Только по средам, когда Эрвин ходил в школу во вторую смену, Тиму удавалось сделать уроки так, как ему хотелось. А ему хотелось, чтобы учитель остался им доволен. Да и вообще, ему хотелось жить в дружбе и добром согласии со всем миром. Но как это ни печально, его домашние работы с каждым годом нравились учителю все меньше и меньше. «Светлая голова», — говорил учитель, — «но лентяй и совершенно не собран». Как он мог догадаться, что Тиму приходится каждый день заново отвоевывать себе место для приготовления уроков? Тим не рассказывал ему об этом. Он был уверен, что учитель и сам все знает. Так случилось, что и школа подсказала Тиму все тот же грустный вывод: жизнь непонятна, а все взрослые, конечно, за исключением его отца, несправедливый. Но и этот единственный справедливый человек его покинул. Через 4 года после того, как Тим в первый раз пошел в школу, все эти годы он с трудом перебирался из класса в класс, отец погиб на стройке. На него свалилась доска, упавшая с огромной высоты. Это было самое непостижимое из всего, что случилось до сих пор в жизни Тима. Сначала он просто не хотел этому верить. Только в день похорон, когда красная зареванная мачеха дала ему пощечину за то, что он забыл почистить ее туфли, он вдруг ясно понял, как он теперь одинок. Ведь сегодня было воскресенье. В этот день Тим впервые заплакал. Он плакал об отце и о себе, и о том, как плохо устроен мир. И сквозь плач он услышал, как мачеха в первый раз сказала: «Прости меня, Тим». Час, проведенный на кладбище, был словно дурной сон, который хочешь поскорее забыть и от которого остается лишь смутное щемящее чувство. Тим ненавидел всех этих людей, стоящих вокруг него и говоривших что-то, и певших, и читавших молитвы. Его раздражала плаксивая болтовня мачехи, тут же переходившая в причитание, если кто-нибудь приближался к ней, чтобы выразить глубочайшее соболезнование. Он был один со своим горем и не хотел делить его ни с кем. И как только толпа начала расходиться, он тут же убежал. без всякой цели бродил Тим по улицам, и когда он очутился возле городского сада и прошел мимо окон той квартиры, где совсем еще маленьким смеялся и кричал «ту-ту-ту», его охватило такое отчаяние, что ему чуть не стало дурно. Из окна его прежней комнаты выглянула чужая девочка с нарядной куклой на руках и, заметив, что Тим смотрит в ее сторону, высунула ему язык. Тим быстро пошел дальше. «Если бы у меня было очень много денег, — думал он, бродя по улицам, — я снял бы большую квартиру, у меня была бы там отдельная комната, и каждый день я давал бы Эрвину на карманные расходы, сколько он не попросит. А мать могла бы покупать себе все, что захочет». Но это были только мечты, и Тим это знал. Сам того не замечая, он шагал теперь в сторону ипподрома, туда, где проводил раньше с отцом счастливые воскресенья, когда отец был еще жив.